Группа из двух воинов второго ранга для леса считалась достаточной, если в самую чащу не заходить. Но гусь меня тревожил. На его бдительность рассчитывать не приходилось. Прежде, чем мы вошли в лес, меня привлекло движение справа. Метрах в 50 от нас из чащи вышла команда подростков-сборщиков трав в форме школы небесного гнева. Люди двигались уверенно и слаженно, прикрывая друг друга и внимательно поглядывая по сторонам. Они отличались от сборщиков, которых мне доводилось видеть раньше. Их одежда была дорогой и тщательно подогнанной. Плотные куртки из темной ткани с нашитыми эмблемами школы, штаны из прочного материала, удобные сапоги. За спинами у пятерки, шагающей в центре группы, висели большие короба. К самим коробам были привязаны пучки свежих трав и небольшие тканевые мешочки, набитые чем-то, скорее всего, семенами или корнями. Эти люди явно знали свое дело. Спорю, их короба плотно набиты ценными растениями. Впереди группы шел мужчина средних лет с седыми висками и цепким взглядом. Его осанка выдавала опытного практика. Прямая спина, уверенные движения. В руке лежит короткий меч. Неплохо набрали, пробормотал я себе под нос. Прям увешались всем подряд. Кира услышала меня и усмехнулась. Это ж сборщики школы. Думаешь, они просто погулять сюда приходят? У них есть карты, где что растет. Заходят в лес и действуют четко по плану. Знают, где и что искать, и сколько брать. У них больше знания и опыта. Мы идем собирать объедки, проворчал гус, чем не добавил оптимизма. Мужчина с седыми висками заметил нас, но не подал виду. Его группа прошла мимо молча, не замедляя шага. Я могу весь день простоять здесь, напомнила Кира, что лучше двигаться. Первые шаги по краю леса были легкими. Под ногами хрустели сухие листья, а солнечные лучи пробивались сквозь верхушки деревьев. Но вскоре свет начал угасать, над нами сомкнулись густые кроны. Под ногами появилась влажная земля, камни, местами рос мягкий мох. Воздух повлажнел, потянуло прохладой. Ци здесь была густая, насыщенная. Если на горе она была колючей и будто колола тело иглами, то здесь я чувствовал себя мухой, попавшей в смолу. Перестроились. Теперь Кира шла впереди, ее плащ колыхался на ветру. Гус двигался за моей спиной, хмурый, рассеянный. Благо, меч держал наготове. Каждый наш шаг отдавался мягким шорохом мха под сапогами. Было тихо, спокойно, но я, настороженный историями и предупреждениями Киры, старался внимательнее смотреть по сторонам. Заметив это, девушка улыбнулась. «Доверься нам, мы убьем Йокая или духовного зверя раньше, чем он доберется до тебя. Лучше собирай травы. Если здесь что-то прячется и бросится на тебя, ты этого до последнего не заметишь». Ее слова меня не обнадежили. Я криво улыбнулся в ответ. «Так где ты собираешься начинать?» — спросила Кира, обернувшись ко мне. «Можем пробежаться глубже в чащу. Могу вести тебя постепенно». Я задумался на мгновение, посмотрел на рассеянного гуса и решил: «Постепенно. Я думаю, так безопаснее». Кира показала гусу рукой какой-то знак, и мы двинулись дальше в лес. Я не терял времени даром. Вертелся по сторонам, осматривая землю, кусты и стволы деревьев. Выискивал системные сообщения, теперь они появлялись на расстоянии десятка шагов до ценных трав, и сам пытался определить, где могут находиться нужные травы, и преуспевал. Всматривался, ходил и собирал. Присел на корточки и осторожно сорвал несколько стеблей с мелкими белыми цветками. Лунница, вспомнил я растение, увиденное в книге Роя. Она помогает при ранах и ожогах. Аккуратно сложил ее в короб. Кира подняла вверх руку, и я замер. Жесты мы обговорили прежде, чем войти в лес. Девушка прислушалась к чему-то, но через секунду кивнула мне: «Все нормально, продолжай». Через несколько шагов заметил тоненький стебелек с толстенным корешком. Рой говорил: «Отвар из этого растения усиливает концентрацию». Я осторожно выкопал его, стараясь не повредить корни. Земля была влажной и мягкой, но я работал быстро и точно. Корешок тоже отправился в короб. «Ты будто постоянно этим занимаешься, Кит», — усмехнулась Кира, наблюдая за мной краем глаза. «Ага», — буркнул я, не отвлекаясь. Вдруг где-то вдали раздался визгливый рев. Я замер на месте, сжимая испачканный в земле нож, дотянулся второй рукой до шеста. Сердце заколотилось быстрее. «Все нормально, не отвлекайся», — спокойно сказала Кира. Стрела уже лежала на тетиве. Я выдохнул и продолжил искать травы. Постепенно мох под ногами стал толще, земли уже не было видно, и чем дальше мы заходили, тем лес становился тише. Птицы смолкли, вокруг нас разлилась тишина. Даже наши шаги теперь звучали приглушенно, а вот запах сырости, хвои и тайги, пожалуй, усилился. Однако Кира вела себя спокойно, гусь тоже не замирал, глядя в точку, и я оставался спокоен. Наконец, я увидел то, о чем как-то рассказал травник. Небольшой цветок с ярко-фиолетовыми лепестками и золотистыми прожилками. Оно выглядело так же, как его описывал Рой. Элоцея, духовное растение, травничество, плюс один. А во, что нашел, воскликнула Кира. Ее голос был полон удивления. Его можно жевать. Да, знаю, спасибо. Я сорвал один лепесток и сунул его в рот. Вкус оказался отвратительным. Горечь заполнила рот так резко, что я чуть не выплюнул его обратно. Перед глазами тут же всплыло системное сообщение. Внимание! Для лучшего результата рекомендуется приготовить травы перед употреблением. Обратитесь к зельевару-наставнику, чтобы узнать больше. Будь у меня выбор, через силу проглотил я горечь. Я бы сейчас эти лепестки не жевал. Я проигнорировал недоумевающий взгляд гуса. Эта трава не пойдет в короб и крою. Ее я понесу домой. Прямо сейчас духовные травы – единственный способ получить двойной прирост характеристик. Комплексное развитие требует жертв. Я вытер рот тыльной стороной ладони и поднялся на ноги. Ладно, идем дальше. Мы углублялись все дальше в лес, и теперь поведение спутников поменялось. Кира теперь молчала и двигалась осторожно, не издавая ни звука. Даже атмосфера менялась. Воздух становился другим, будто более плотным. Я остановился и огляделся. Слева между деревьями мелькнул светлый просвет, полянка. «Подожди, Кира», — сказал я тихо. Лучница обернулась на меня с вопросом в глазах, но я лишь кивнул ей на примеченное место. «Давай немного свернем». Поляну заливал мягкий свет. Солнечные лучи не могли пробиться через деревья, но это место заливали светом. В центре поляны, на поваленном дереве росло растение, которых я раньше видел только в виде наброска на странице, черепоцвет. Мясистый стебель держал крупную чашу цветка, белоснежные лепестки сверкали белым золотом. Над цветком витала едва уловимая дымка. Духовное растение росло гордо, не прячась и будто не сомневаясь, что его никто не посмеет тронуть. «Черепоцвет», — пробормотала Кира. «Его не срывают», — кивнул я, обернувшись к ней и гусу. «И лучше не подходить вплотную, мало ли, зато можно отдохнуть». Обойдя поляну, мы нашли место с примятой травой. Рядом было старое кострище, обложенное камнями ямка с углями и пеплом. Огонь разводить не стали, ни из чего, да и не требовалось нам это. Посидели, поели с Кирой. Гус не обедал. «Это место нужно запомнить», — подумал я. «Если приду сюда один, могу устроить ночевку. По идее, рядом с черепоцветом должны расти другие духовные травы, раз уж духи отпугивают духовных зверей и слабых йокаев». Но духи не пугают практиков школы небесного гнева, которые как раз и срывают все маломальски ценные. Поэтому, кстати, я пытался выбирать такие места, через которые трудновато ходить. Пару раз удавалось найти духовные растения из списка Роя. «Мы закончили?» – спросил гус нетерпеливо. «Да», – ответил я. «Кира, доела». Я поднялся на ноги. «Тогда уходим». Мы углубились в лес. До вечера оставалось еще часа три, так что продолжили шагать в чащу. Я внимательно осматривал землю, выискивая полезные травы. Кира и гус столь же внимательно смотрели по сторонам. Я нашел редкий куст и уже собирался срезать несколько веточек, когда услышал приглушенный звук, что-то вроде шороха или легкого вздоха. Я замер и поднял голову. Кира уже стояла с натянутым луком, а ее взгляд был устремлен вперед. Я обернулся к гусу. Его рука вцепилась в меч. За деревьями мелькнул человеческий силуэт. Девушка, одетая в белое платье, пробираясь к нам по рябиннику все ближе и ближе. «Помогите! Что случилось?» — поинтересовался я. Девушка не походила на цзянши или духа. Незнакомка всхлипнула, но не ответила. «Тебе лучше остаться на месте», — предупредил я, перехватывая удобнее оружие. И в этот момент Кира выстрелила. Стрела со свистом рассекла воздух и вонзилась в горло девушки. Не успел я спросить, что творит лучница, как незнакомка завизжала. Его тело задрожало, она потянулась к стреле и вырвала ее с изрядным куском кожи. Если верхняя часть лица все еще принадлежала девушке, то нижняя челюсть, явно кому-то другому, зеленая, с массивными зубами. «Гус!» — крикнула лучница, спуская вторую стрелу. Метила в голову, но тварь нечеловечески дернула головой и увернулась. Двигался мононок так быстро, что я не мог уследить за движениями. Гус рванул вперед, как разъяренный медведь. Йокай попытался сбежать, но третья стрела, выпущенная в ногу, помешала. А там и гусь подоспел, взмахом меча обезглавив монстра. Все закончилось раньше, чем я успел бы сказать «Хрыч медленный, молодец», похвалила меня девушка, а после уточнила: «Если бы ты ее не начал расспрашивать, могла и спрятаться, ходили бы по лесу и оглядывались. Что это за монстр?» «Хуапигуй», пояснила мне девушка, «дух с разрисованной кожей. Ночами они пожирают людей, а днем маскируются, облачаясь в кожу своих жертв. Считается, что такими духами становятся женщины, кем-то или чем-то жестоко обиженные при жизни. Эта обида столь сильна, что не позволяет духу покинуть мир, а заставляет оставаться в теле, даже когда от него остались одни кости. Поэтому они ищут одежду в виде тел своих жертв, чтобы обрести новую оболочку. Подходить к телу не советую, воняет жутко. Гус, ты в порядке?» — обратился я к мечнику. Тот все еще стоял у трупа спиной к нам. По всем канонам ужастиков сейчас обернется и окажется, что тварь вселилась в него. «Не для меня это все», — пробормотал мечник. «Ненавижу твари и встречаться с ними не хочу. Больше не приглашайте меня. Засяду в городе, буду там работать. К черту. Идем дальше?» — спросила Кира. «Я обещала Киту полный день. Да, на этот поход меня хватит. Травничество. Плюс один. Возвращение домой всегда ощущается иначе. Лес, который на пути туда казался загадочным и полным опасностей, теперь выглядел почти дружелюбным. Короб за моей спиной был полным, но нести его было приятно. Он был доверху набит травами. Четыре маленькие шкатулки с духовными травами лежали внизу. Я то и дело поправлял ремни короба, лямки впивались в плечи. До 20 осталось одно повышение. Я на ходу срывал травы, запихивал их в мешок. Вот нутром чую. Последние заработаю перед самым выходом из леса». Гус и Кира на обратном пути не расслаблялись, даже стали внимательнее. Без них я бы не справился. Эти двое не просто прикрывали меня, они меня спасли. Мы двигались медленно. Я то и дело останавливался, чтобы сорвать и сунуть в мешок еще одну траву или корень. Кира иногда закатывала глаза, когда я снова наклонялся к земле. Правда, ничего не говорила. Лес вокруг нас постепенно менялся. Деревья становились ниже, а кусты гуще. Мы приближались к опушке. Новый ранг травничества я получил на опушке. Травничество. Плюс один. Есть. Двадцатка. Внутри разгорался азарт. Это был тот самый момент, ради которого я таскал тяжелые короба, рисковал жизнью в лесу и часами зубрил растения. Теперь у меня был шанс стать еще лучше. Когда дошли до дороги, и я не рисковал споткнуться, сразу открыл сообщение, чтобы посмотреть, что мне теперь доступно. Внимание! Выберите бонус к травничеству за 20 ранг способности. Выращивание. Повышает шанс посадить и вырастить духовные травы. Простая обработка трав. Позволяет лучше сушить травы и готовить базовые вары и настои. Создание травяных сборов. Навык составления сложных сборов для укрепления иммунитета, улучшения сна и другого. Я задумался. Выращивание звучало заманчиво, но только на первый взгляд. Да, у меня есть небольшой участок земли за домом, но он крохотный и никуда не годится для серьезного огородничества. К тому же, будет бросаться в глаза. Спорю, что урожай соберу не я, а воры ночью. И даже если у меня будет участок где-то в лесу, нужно будет играть в долгую, растить травы по несколько месяцев, рассчитывая, что их никто не найдет и не сорвет. Нет, пропускаем. И травяные сборы тоже не выберу. Пусть лучше простая обработка будет. Теперь нужно продолжать прокачивать навык. Сейчас я достиг двадцатки, но до следующего десятка еще далеко. А до 50 уровня, вообще как до луны пешком. Чем выше уровень навыка, тем медленнее он прокачивается. На первых порах прогресс шел быстро. Каждый час капало по 2-3 единицы к травничеству. Но теперь за один сбор я получал всего 3 балла. И с каждым уровнем будет сложнее. Добить до 30 уровня перед объединением навыков – это минимум. Если дотянуть до 50 уровня будет слишком трудно, то хотя бы 30-ка даст мне хороший задел для будущих улучшений. Имя – Кит Бронсон. Ранг – закалка – 3 ступень. Тело – 2. Дух – 3. Разум – 1. Специальности. Навыки 3-6. Травничество. 20. Обычный. Сборка трав. Простая обработка трав. Медитация. 17. Обычный. Погружение в себя. Готовка. 21. Обычный. Ферментация. Импровизация. Заклинание. Кража воспоминаний. Меморитхефт. 2. Эпический. Выглядит прилично. Не всенагибающий княжич, еще даже не личинка такового, но уже и не нулевка. Когда мы подошли к городским воротам, солнце уже клонилось к закату. Толпа людей сновала туда-сюда. Торговцы с телегами, крестьяне с корзинами, дети, играющие прямо на дороге. Мы прошли мимо стражников, которые лениво проверяли бумаги у усатого торговца и направились прямиком к Рою. На этот раз с друзьями, скупо улыбнулся травник, увидев нас. «Ну что, принес что-то стоящее?» Я кивнул и поставил посреди стола короб и мешок. Рой тут же развязал узел и начал перебирать содержимое. Его пальцы ловко перебирали принесенное, а глаза внимательно оценивали качество каждой травинки. После долгого взвешивания и подсчетов Рой сказал: «Могу предложить 28 серебра. Идет, 20 уйдет Кире и Гусу, мне останется совсем чуть-чуть». Я вздохнул, но торговаться не стал. «Да, пойдет». Рой отсчитал монеты, но сразу не передал их мне. «Это точно твои друзья, Кит? Они водили меня в лес и прикрывали». Киваю, и только тогда травник высыпает мне в ладонь серебро. «Это вам двоим за охрану», — сказал я, протягивая монеты Кире, а потом и Гусу. «Спасибо», — коротко ответила девушка, забирая деньги. Гус ничего не сказал, махнул рукой и вышел. Девушка пошагала за ним. «Конечно, 8 серебра за день, довольно неплохо. Но если сравнивать с теми редкими травами, которые можно найти в горах, разница ощутимая. С другой стороны, лес выигрывал за счет объема. Здесь можно было собрать гораздо больше трав за то же время. И если бы мы сразу пошли глубже в чащу, я представил себе те редкие находки, которые могли бы там быть. Коренья для мощных зелий или духовные цветы для дорогих эликсиров. В следующий раз сразу рванем в чащу. Если он будет, этот следующий раз». Гус уже отказался, а Кира вряд ли согласится идти одна. Глава 20. Похоже, с прошлой жизни мне все-таки передалась привычка вставать пораньше. Только если раньше я выходил в магазин за продуктами или брел в парк, где сперва гулял по дорожкам, пережидая утреннюю бодрящую свежесть, а потом грел на солнышке старые кости, то теперь я выходил во двор, где занимался с шестом, пытался сделать правильно комплекс упражнений практиков, правильный, а не тот, что практики школы небесного гнева выполняли, и шагал на холм, где медитировалось легко и приятно. Вот и сейчас я шел по улице к холму. Чирикали птички, с листьев тополей срывались капли недавнего дождя, а сам я смотрел в мрачное утреннее небо и думал, когда наконец за мной придут. Конечно, городской знаменитостью я не стал, потому что мало кто знал меня в лицо за пределами родного квартала, однако опасения матери я тоже учитывал. Если кто-то захочет меня найти, рано или поздно, найдет. Все, что я могу, это лишь сбежать, бросив мать в одиночестве или отсрочить неприятности в надежде, что случившееся на пожаре останется странным слухом в пределах небольшого района. Однако больше я рассчитывал на то, что пронесет. Для практиков мой бег в горящем доме не должен выглядеть странно. Я завернул в узенький мрачный переулок, чтобы срезать путь, и чуть было не вляпался в грязь. Обошел нечистоты по заботливо выложенным кем-то доскам и аккуратно пошел по узкой дорожке, усеянной мусором и нападавшими с веревок грязно-желтыми тряпками. Район тихий, в поле видимости ни души, глухая тишина изредка нарушалась пьяными выкриками издали, похоже, кто-то гулял с вечера. Переступая очередную лужу, я услышал свист впереди, пронзительный, наглый и до боли знакомый. Сердце неприятно сжалось, чуть ли не на рефлекторном уровне, но я выпрямил плечи, загоняя поглубже страх, доставшийся от Китта. Обуздал порыв дернуться и бежать. Из тени переулка выступил Асура. Парень казался выше и шире, чем мне казалось. Или так работал глубоко выученный страх. Его взлохмаченные черные волосы спадали на лоб, а в глазах плясал дерзкий и злорадный огонек. На поясе красовался изогнутый кинжал в потертых ножнах, скорее для вида, чем для дела, но все же что-то новенькое. Обычно ему хватало кулаков, они уже не раз отправляли Китта к лекарю. «Вот ты и попался», — Асура ехидно оскалился. «Прячешься от старых друзей, ты, видимо, забыл, что должен развлекать нас». За спиной у Асуры появились еще две тени. Гарт и Лем, объединенные с Асурой по интересам и необычайной склонности к жестокости. Память услужливо и опасливо выдала информацию по каждому. Гарт долговязый и сутулый, всегда с грязными руками, изгрызенными ногтями, однако руки его жилистые и крепкие, как плети, бьют больно. Лем коренастый и молчаливый, но с удивительно холодным и непроницаемым взглядом, бьет не слабее. Оба приспешника не спеша обошли меня с обоих сторон и остановились позади, перегородив путь к отступлению. Правда, не учли, что я легко могу уйти по крышам, а вот под их весом черепица треснет. Я сделал глубокий вдох, отгоняя навязчивый страх, который пытался сковать волю и тело. Старый кит уже давно бы дал дёру, и не факт, что оторвался бы, или кинулся бы в драку первым, бессмысленно и проигрышно. Потом опять синяки, шрамы, лекари и плачущая мать. Не помню, чтобы соглашался кого-то развлекать, говорю спокойно. Злобный подросток рассмеялся, громко и поиздевательски. Слыхали, не помню, передразнил Асура, гримасничая перед своими шестерками. Те захихикали в ответ, словно гиены. Ты же слабак, кит, а для слабаков правила придумывают сильные. Теперь для тебя действует новая обязанность, понял? Чего ты хочешь? Все еще спокойно поинтересовался я. Помочь тебе, конечно, воскликнул гаденыш. Таким слабакам, как ты, надо помогать признать свою слабость. Помнишь, как ты каждый раз нагло бросался в драку, думал, что можешь дать какой-то отпор? Я хочу выбить из тебя это, хочу помочь принять тебе твое положение. И для начала ты встанешь на колени и попросишь прощения за наглость. Прям там, Асура ткнул пальцем на грязь посреди улицы. Не бойся, мы никому не расскажем. С чего ты взял, что я это сделаю? Снова дерзишь мне. Я думал, что уже выбил из тебя это. Асура демонстративно принялся разминать шею и корпус, глядя на меня, как хищник на загнанное травоядное. В последнюю встречу ты был более послушным. Значит, не будем затягивать. Слышите, парни, мы сегодня сделаем благое дело. Покажем слабаку силу. Пусть хоть со стороны почувствует. И в чем сила? Победить в поединке троих на одного? Громко и разборчиво спросил я. От удивления брови Асуры поползли вверх, а я продолжал. Если ты считаешь себя сильным, тебе стоит выйти против кого-нибудь из школы небесного гнева. Долго не протянешь, потому что слабаком в таком поединке будешь ты. Особенно если и дальше продолжишь набивать кулаки о тех, кто толком не может ответить. Чего? Громко протянул Асура. Его тут же поддержали смешками затаившиеся позади меня гиены. Спасибо им, что хотя бы отошли на приличную дистанцию, а не дышали в затылок. Я слыхал, что у тебя была старшая сестра, которая умерла до твоего рождения. Это правда? Спросил я, слегка сощурившись. Наш город полнится слухами. Иногда не очень правдивыми, иногда до нельзя точными. Лицо подростка поплыло от злости. Ты что несешь? Причем? А что, если грабители, забравшиеся тогда ночью в ваш дом, придерживались таких же принципов? Сильно повысив голос, сказал я, впервые перебив этого ублюдка. Что если они убили твою сестру, посчитав слабой, просто показали ей силу? Не думаешь, что в твоих словах есть изъян? Асура взял свои эмоции под контроль и заговорил, растягивая слова. Вы только посмотрите, так ты теперь себя с девчонками сравниваешь? Вот насколько ты слабый, а в чем ты еще можешь с ними сравниться? Гарт и Лем с готовностью загоготали, и все же этот недоросль не был до конца тупым, смог найти довольно-таки колкий ответ. Ладно, я уже понял, что разговаривать с ним бесполезно, провоцировать, да он и сам рад поддаться. То есть ты будешь и дальше задирать слабаков, как ты говоришь, пока кто-нибудь из них не даст тебе отпор? Асура улыбнулся и кивнул. А что потом? Продолжаю. А я тебе расскажу. Ты пойдешь мстить, получишь лезвие под ребро и сдохнешь в грязном переулке. Ты этого хочешь? Ты что, это мораль мне читать вздумал? Или угрожаешь? Асура шагнул мне навстречу, но я не шелохнулся. На широком лице мелькнуло недоумение, которое Асура попытался скрыть. Помог потушить пожар и уже считаешь себя великим героем? Ты слабак. Нет, ты король слабаков. Только тебе надо будет постараться перед тем, как мы вручим тебе это звание. Как насчет сотни прямых ударов в грудину? Парни, поддержите его. Да он же сдохнет, бросил гард за спиной. Король – это титул, а не звание, уже без всякого вызова бросил я. Чего ты умный, что ли, самый? Как жаль, что сегодня я оставил боевой шест дома. Думал, что в городе безопасно и позабыл о друзьях Китта. Пожалуй, в будущем стоит везде носить оружие с собой. Асура двинулся ко мне, и в этот момент время изрядно замедлилось. Точно так же, как на лестнице, когда я сбегал от скелетов. На этот раз я не использовал заклинание, оно будто само желало, чтобы я воспользовался им. Моя рациональная, и не самая хорошая, часть шептала: ты можешь заставить его молить о пощаде, ты можешь сделать с ним все, что угодно. Я чувствовал, что на этот раз мне даже не придется произносить заклинание, достаточно лишь пожелать, и я вытащу из памяти Асуры все, что там хранится. Будто невидимая нить протянулась от меня к сознанию Асуры. Подросток, кажется, почувствовал это. Не напугался, но впал в замешательство. Перед глазами замелькали варианты развития событий, если я все же решусь воспользоваться заклинанием. Словно кража памяти презентовала мне свои возможности. Я мог вырезать из памяти Асуры все, что связано со мной. Все наши встречи, все его издевательства, каждый момент, когда он смотрел на меня с презрением или злорадством. Все это может исчезнуть. Для него я просто перестану существовать. Плевать, что подумают его дружки, они всего лишь его прихвостни, слышу я будто наяву. Однако у меня мало опыта в использовании заклинания, и я, скорее всего, вырежу слишком многое, и без побочных эффектов не обойдется. Разум Асуры может стать пустым. Подросток будет сломан. Слишком страшное наказание. Жестокость ради жестокости, сладость от доминирования над убогими оставлю княжичу Ракову. Пусть это проклятие подождет достойного, самого качественного подонка, с которым я не смогу справиться иначе. Когда я отказался, заклинание услужливо предложило мне другой вариант, более тонкий. Я мог удалить из его памяти лишь эмоции, связанные со мной. Все то презрение, удовольствие от издевательств, радость от того, что он видит меня униженным. Я могу просто вырезать эти эмоции из его разума, оставить пустоту там, где раньше были ненависть и злорадство. И пусть даже он перестанет испытывать радость от многих вещей в своей жизни, пусть станет сродни безэмоциональной куклы, зато он больше никогда не сможет смеяться над унижением других и наслаждаться такими победами, шептало заклинание. Его жизнь станет тусклой и серой, он перестанет преследовать тебя и других, будет недоумевать, почему поступал так жестоко. Я чувствовал, как заклинание буквально пульсирует во мне, требуя действия, как засидевшийся в тесной клетке пес, требующий свободы. Тебе даже не нужно произносить слова, только пожелать. Нет, мысленно произношу я, и выпадаю из состояния замедленного времени в реальность. Я удивительно вовремя вернул самообладание. Пацан приблизился почти вплотную. Ты чего смотришь на меня, чудик? А Лем и Гард уже шагают ко мне со спины. Асура стоит прямо передо мной и тяжело дышит, сверлит злобным взглядом. Если прихвостни недалеко, то Асура схватит меня, когда я попытаюсь сбежать. Я уже подметил слева очень удобную щель в достаточно высоком заборе и черепичную крышу какого-то склада. Осталось решить что-то с пацаном. Похоже, сегодня мое стремление решать проблемы разговором дало трещину. Я пытался, правда пытался, но не вышло. Все-таки из-за тебя мне придется сделать то, чего я не хочу, говорю я, прислушиваясь к шагам сзади. Че, никогда не думал, что мне придется бить морального инвалида. Глава 21. Не дожидаясь кулака Асуры, бью его первым. Под дых, как он любит, и сразу бегу к забору. Несмотря на то, что у меня третий уровень закалки, а у него, четвертый, подростка скрючивает. Его дружки даже не успевают среагировать и уж слишком запоздало и неуверенно бегут за мной. Я уже у забора. Руки сами находят опору, пальцы крепко цепляются за выступ. Мышцы рук и плеч напрягаются до предела. Левая нога нащупывает узкую и не такую удобную, как показалось ранее, щель между досками. Но для упора ее хватает. Рывок. Подпрыгиваю и дергаю себя вверх. Я на крыше. На мгновение оглядываюсь. Асура и его прихвостни стоят у забора. Их лица горят злостью. Почему-то никто не спешит лезть следом. Не ожидали, что я смогу так быстро взобраться на крышу. «Беги, слабак, я все равно знаю, где ты живешь», — зло крикнул Асура, явно расстроенный моей выходкой, и плюнул в мою сторону. «Бьешь, как девчонка, кит. 100 ударов в грудину тебе обеспечены. Он точно откинется, клянусь духами», — снова брякнул Гард. Асура жил рядом со стеной, неподалеку от лавки второго травника. Это все, что я знал о нем и его семье, помимо слухов об ограблении принадлежности его отца к страже. Я сидел под кроной невысокого деревца недалеко от места, где должен жить Асура. Рано или поздно он появится здесь, даже не подозревающий, что его собственная мишень следит за ним. Нет, я не собирался мстить ему или гадить из-под тишка, выжидая массивную тушу в тихом месте. В голову пришло кое-что получше. Если проблему решит один разговор с его родителями, я буду дураком, если не воспользуюсь этим. Но для этого нужно узнать о его семье больше. Где именно он живет, какие у него родители. Скорее всего, его отец, капитан стражи, даже не знает, чем занимается сын. Асура появился один, спустя час после того, как мы расстались со своими дружками, судя по всему, он уже распрощался. Не было никаких сомнений, что направляется он в сторону дома, только от чего-то понурый. Неужели из-за меня так расстроился? Я усмехнулся и из-под тени дерева скользнул в тень малоэтажных домиков. Потерять из виду такого здоровяка непросто. Дом Асуры выделялся на фоне соседских. Огороженный двухметровым забором из добротных досок, дорогое удовольствие даже для стража. С земли виднелась лишь серая черепичная крыша, поэтому, когда подросток-переросток скрылся за калиткой, я решился на рискованный шаг. Взобраться на крышу соседнего дома не составило особого труда. Сперва на забор, потом на черепицу. Я не шумел, а хозяев, похоже, не было дома. Я не увидел здесь движения за все время, что сидел у дерева. За высокой оградой двора Асуры скрывался старый дом из черных бревен. Небольшие окна занавешены плотными шторами, темными и такими грязными, будто их не стирали годами. В саду перед домом из земли торчат несколько иссохших кустов, окруженных вытоптанной землей. Все казалось тихим и безжизненным. Подросток домой не зашел, топтался во дворе. Но вскоре дверь дома резко распахнулась, и из нее вышла женщина. Судя по возрасту, мать Асуры. Она выглядела изможденной. Худое лицо с острыми скулами, темные круги под глазами. На ее руках были заметны синяки, и свежие, и старые. Она нервно теребила край выцветшего фартука, то и дело оглядываясь по сторонам. «Асура!» — окликнула она парня громким, дрожащим голосом. «Почему ты здесь?» Асура подошел медленно, ссутулившись. Его обычно надменное лицо выглядело мрачным и уставшим. «Почему ты пришел?» — закричала мать, ее голос сорвался на истеричные нотки. «Ты должен быть на тренировке стражников. Ты понимаешь, что с тобой сделает отец?» Асура остановился в нескольких шагах от нее и поднял взгляд. «У меня были дела поважнее», — ответил он тихо, но твердо. «И ты ему ничего не скажешь, поняла?» Мать вздрогнула. Слова Асуры хлестнули ее не хуже бамбуковой трости. Ее руки задрожали сильнее, она приблизилась к сыну. «Что это значит?» Ее голос стал еще выше и громче. «Ты как разговариваешь с матерью, а?» Асура отвернулся, словно мать была для него пустым местом. «Лучше займись домашними делами», — бросил он через плечо. Мать замерла на месте, ее лицо исказилось от бессилия. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Через несколько секунд она развернулась и поспешила обратно в дом, захлопнув дверь так сильно, что стекла в окнах задребезжали. Асура остался во дворе один. Некоторое время просто стоял неподвижно, глядя вдаль. Потом медленно сел на ступеньки крыльца и уткнулся лицом в ладони. Время тянулось невыносимо долго, тело уже порядком затекло, но я замер в одной позе, будто ожидая развязки. Не зря. Входная дверь с грохотом распахнулась, и во двор вышел мужчина. Огромный, широкоплечий, с массивными руками, которые выглядели так, будто могли сломать дерево напополам. Его лицо было грубым, с тяжелым подбородком, покрытым щетиной. Глаза горели злостью. А вот и отец Асуры. Мужчина грузно пошагал к сыну. Подросток замер, словно пойманный зверек. Его плечи подались вперед, он сжался в комок, будто пытался стать меньше, незаметнее. Но взгляд отца уже был устремлен на него, и этот взгляд был полон презрения. «Где ты был?» — рявкнул мужчина так громко, что мне показалось. Стены дома вздрогнули. Асура вскочил на ноги и попятился, спотыкаясь о ступеньки. Его лицо побледнело до мелового оттенка. Он попытался ответить что-то невнятное, но слова застряли в горле. «Я был», — начал он, но голос его дрожал так сильно, что фраза оборвалась. «На колени», — прорычал отец, и Асура упал, без колебаний. Просто рухнул на колени перед ним и сложил дрожащие ладони перед собой, будто в молитве. Слова сорвались с его губ скороговоркой. «Папа, только не бей, пожалуйста». Я видел, как его плечи трясутся от страха, а потом заметил пятно на его штанах. Оно начало расползаться все шире и шире. Он обмочился прямо перед отцом. Мужчина остановился на мгновение и смерил сына взглядом настолько полным презрения и отвращения, что мне самому стало не по себе. «Ты опять обоссался!» — заорал он так громко, что в голове зазвенело. «Хотя я еще и пальцем тебя не тронул. Ты позоришь всю нашу семью, бесхребетное животное. Ты пропускаешь тренировки, где тебя могут сделать настоящим мужчиной. Ты что, хочешь всю жизнь прожить за санцем? Сучонок, я вправлю тебе мозги!» Он шагнул ближе к Асуре и занес руку. Подросток дернулся назад, закрывая голову руками, словно это могло его спасти. Он снова залепетал. «Папа, не надо, пожалуйста». Я сидел на крыше и смотрел на эту сцену с каким-то странным оцепенением. Еще минуту назад я был бы рад, если бы Асуру наказали, но сейчас я не чувствовал злорадства или удовлетворения от того, что этот парень страдает. Все плохое, что я думал о нем раньше, схлынуло, когда я увидел это пятно на его штанах и услышал голос, полный первобытного ужаса. У большинства подонков есть предпосылки, чтобы стать подонком, и сейчас я увидел, что толкнуло на этот путь Асуру. Я наблюдал за воплями отца и слушал плач здоровенного подростка. Смотрел на того самого задиру и хулигана, которого я пытался направить на путь истины всего несколько часов назад. И теперь я видел перед собой лишь сломленного мальчишку, который жил в страхе каждую минуту жизни в собственном доме. Если бы у меня было такое детство, не озлобился бы я на мир, не старался бы выплеснуть на остальных свою злобу, черт, да конечно оскотинился бы. Дети редко вырастают подонками, если в семье все хорошо, а здесь даже близко не было хорошо. Разговаривать с отцом бесполезно. В его глазах светилась такая ярость, что любые слова о его сыне сделают только хуже. Я спустился с крыши и пошагал прочь. Зрелище мне опротивило до глубины души. За каких-то полчаса я узнал об этой семье гораздо больше, чем хотел. Вопли стихали медленно. «Папа, не надо!» преследовало меня еще пару минут. Домой я возвращался без настроения, опустив голову. Асура всегда был для Китта врагом. Хулиган, задиристый придурок, который считал себя королем среди Шпания. Кит ненавидел его всем сердцем. А теперь я не знал, что и думать. Я видел его страх, видел его слезы, видел, как он сжимался под взглядом собственного отца, как будто тот собирался раздавить его одним движением руки. «Ладно», — сказал я вслух самому себе, — «можно поступить иначе». В моей голове уже начинал вырисовываться примерный план решения проблемы. «Пожалуй, сейчас домой, пообедаю, помашу шестом и поразмышляю над этим делом». Я стоял у калитки, лениво делая заминку после дневной тренировки, когда ко мне подошел очередной любопытный. Мужичок крепкий, с виду простой, но уж больно чисто одет для наших трущоб. Рубаха без заплат, пояс кожаный, сапоги натертые до блеска. Глаза цепкие, прищуренные, будто каждое слово взвешивает. «Ты, значит, Кит?» «Ага», киваю. «Он не первый. Сегодня этих ребят как прорвало. Расскажи, как это у тебя получилось ребятенка из пожара вытащить?» Спросил он равнодушно, будто из вежливости поинтересовался. Я нарочито медленно выдохнул, поправил рукав рубахи и с самым простодушным видом начал пересказывать историю. Ну как пересказывать? Накидывать краски. Да что там рассказывать-то? Начал я, но тут же сам себя перебил. Хотя ладно, слушайте. Значит, мчусь я на пожар. Вижу, дом уже полыхает вовсю, дым столбом. Народ вокруг суетится, а дед один у самого крыльца стоит, не уходит. Я ему: «Отец, тебе тут не место, уходи подальше». А он мне в ответ язвит: «Представляешь, ты, мол, мне не сын, ну вредный старик, что скажешь?» Собеседник молчит, только кивком подбадривает меня продолжать. Я тем временем развожу руками для пущей убедительности, будто прямо сейчас снова стою перед тем самым горящим домом. «Значит, думаю, ладно, дед сам за себя в ответе». А тут крики, и в толпе, и в доме кто-то кричит. А я-то что? Боюсь заходить в дом, ну кто ж не боится, там же огонь кругом, треск этот. Но потом как-то собрался с духом, захожу внутрь, бегаю-бегаю по дому, дым глаза ест. В общем, нашел ребенка, а как вынести его, так это отдельная история. Пара минут, а мне показалось, что целая вечность прошла, сейчас расскажу. Мужик у калитки терпеливо слушает, не перебивает, лицо у него каменное, но взгляд внимательный, явно каждую деталь впитывает. Я тем временем в ярких красках расписываю, как выносил, о чем думал, и заканчиваю рассказ. Вот, стал быть, и вынес из огня его, заключаю с напускной важностью. Потом шмыгаю носом и утираюсь рукавом рубахи. Страшно было, жуть. А сам можешь как-нибудь объяснить, почему огонь тебя не трогал? Может, какие-то слова перед глазами мелькали или что? Я только плечами пожимаю и тут же перебиваю его. Так это... Постоянно холодно мне теперь. Знаете ли про мастера Рика? Целитель мудрый, да благословят его ками. Я на горе у него долг отрабатывал, с Кирой, и с Бартом, и с Гусом, и с... Ближе к делу. Так вот, Барт как-то посоветовал: сядь в бурю снаружи с закрытыми глазами и представь, что буря будто через тебя проходит. Ну я и посидел. Теперь в груди лед застыл, Вот огонь ко мне и не липнет. Собеседник в раз потерял ко мне всякий интерес. Сплюнул в дорожную пыль и молча пошел прочь. Если надо, я еще раз могу про свой подвиг рассказать. Кричу ему вслед на всю улицу. Только я вытер пот со лба, порадовавшись, что в очередной раз пронесло, как у калитки появился посыльный. Паренек лет 15, худой, с острым носом и в поношенной серой одежке. Правда, с таким напыщенным видом, будто он сейчас выполняет поручение самого императора. Он оглядел меня с ног до головы, будто оценивая, стоит ли вообще связываться. «Кит, это ты?» – спросил он наконец, скрестив руки на груди. «Целитель велел тебе идти к нему. Прямо сейчас, когда я вошел во двор целителя, меня встретил молчаливый слуга. Он молча кивнул мне и жестом указал следовать за ним. Мы прошли мимо пруда с лебедями. Белые птицы плавали по зеркальной глади воды, иногда лениво взмахивая крыльями. Я замедлил шаг, чтобы пару лишних секунд полюбоваться грандиозными птицами. Войдя в дом, мы прошли по узкому коридору, но не свернули в палату, где я был уже дважды, а направились чуть дальше. Наконец слуга остановился перед одной из дверей и открыл ее. «Проходи». Я вошел в комнату, в которой раньше не бывал. Она оказалась небольшой и уютной. У стены стоял массивный книжный шкаф, доверху забитый старыми книгами и свитками. В углу – небольшой столик с какими-то склянками на нем, а посередине комнаты – два кресла, друг напротив друга. В одном из них сидел сам Рик. Увидев меня, целитель махнул рукой на кресло напротив. «Садись». Послушно сажусь, хотя внутри напряжен. Знать бы еще, для чего меня позвал гаденыш, и почему такие почести, как удобное кресло. «Как дела у тебя? Матушка твоя как?» «Да все хорошо», – пожал я плечами. «Матушка работает, как всегда. Я тоже работаю». Целитель кивнул и потер подбородок. «Это хорошо. А теперь расскажи-ка мне свою историю. Слышал, ты недавно отличился, в горящий дом бегал, да еще и пожар тушил в первых рядах. Ты что, огнеупорный?» Я вздохнул. «Ну конечно же, эта история уже успела разлететься по округе. Сколько раз мне еще придется ее пересказывать? Да ничего особенного там не было, начал я привычно. Дом полыхал вовсю, а внутри ребенок остался. Ну вот я и зашел, вынес его наружу. Потом помогал воду таскать, вот как-то так и потушили». Целитель прищурился. «И огонь тебя не тронул?» «Ну, когда в горах были, Кира с Бартом посоветовали больше моментировать, медитировать». «Да-да, медитировать. Я минут 5 сидел тогда, пока в груди жечь не начало. Теперь как проснусь, и не у кровати появляется. Ну и вообще холодно мне постоянно. Руки в костре грел, не греются. Вот и подумал, что и в пожаре мне ничего не будет». Целитель поднял руку, останавливая меня. «Ясно, не продолжай». Он помолчал немного, потом добавил. «Кстати о Барте. Наверняка знаешь, что с ним беда приключилась. Слышал что-то? А что случилось?» Целитель посмотрел на меня испытующе. «Пока не важно, но я слышал, ты крою ходишь травы учить. Правда ли?» Я кивнул. «Знаю кое-что». И тут началось самое интересное. Следующие полчаса целитель засыпал меня вопросами о травах. Где какая растет, как выглядит, для чего применяется. На первые вопросы я отвечал без запинки. Не стоило строить идиота после того, как Рику рассказали, что я действительно понимаю в травах. Угадывать травы по описанию или вспоминать их свойства было несложно. Все это выглядело вполне естественно для подростка с хорошей памятью, так что не думаю, что выделялся. Я мысленно отметил, что наверняка меня сдала Кира. Но эту мысль я пока отпустил, сейчас не время отвлекаться. Целитель, покивав моим ответом, начал задавать другие вопросы. Я сначала пытался держаться бодрячком, но вскоре понял, что мои знания о травах довольно жалкие по сравнению с ним. Рик говорил быстро, напористо, а я все больше чувствовал себя полным идиотом. На скольких сантиметрах от земли нужно срезать стебли шалфея, чтобы он лучше сохранил свои целебные свойства? Спросил он, прищурив глаза. Я замялся. Сказать не знаю было бы слишком унизительно, поэтому я выдавил что-то вроде. На трех он фыркнул так громко, что я чуть не подпрыгнул. На 10, иначе ты испортишь растение и оставишь его без шансов на восстановление. Ты хоть раз в жизни зверобой собирал? Насмешливо спросил он. Дальше было только хуже. Куда лучше пересадить мелиссу? Продолжил он. Я снова хлопал глазами. Ладно, подскажу. Мелисса любит солнце или тень? Наверное, солнце, предположил я. Ох, хоть здесь угадал. Но ты забыл про расстояние между кустиками. Не менее 30 сантиметров. иначе они начнут душить друг друга. Он продолжил, не давая мне ни секунды передышки. Назови три съедобных растения, которые можно использовать для приготовления кашицы и нанесения ее на рану. Ну, подорожник знаю, а дальше, подорожник, пробормотал я неуверенно. Это раз, а еще, крапива, сознательно допустил я ошибку. Крапива, ты хочешь сжечь рану? Нет уж, запомни. Подорожник, календула и тысячелистник. Я уже чувствовал себя школьником на экзамене, который даже не удосужился открыть учебник. Ситуацию осложняло, что мне достался самый мерзкий экзаменатор. Что обязательно должно быть в травяной аптечке дома? Задал он очередной вопрос. Ну, тут я хотя бы попытался собрать мысли в кучу. Подорожник, ромашка, зверобой, он вздохнул так тяжело, что мне стало стыдно, несмотря на то, что дядьку я ненавидел. Ладно, хотя бы два назвал. Еще валериану для успокоения, календулу для ран и ожогов. Он явно наслаждался процессом моего унижения. Впрочем, его унижением я тоже насладился бы. Кому нельзя давать настой или утерококка, не знаю. Тем, кто ощущает жар в лице, стук в висках, учащенные удары сердца. Людям с повышенным давлением, перевел я. Впрочем, логично, в памяти сразу всплыла статья, что людям с пониженным давлением или утерококк был очень даже полезен. В целом я сидел и хлопал глазами, ощущая себя полным профаном. Целитель оказался куда лучше меня подкован в травничестве. Был бы еще не такой мразью, можно было бы у него поучиться. Но нет, этот тип явно наслаждался моей беспомощностью и даже не пытался скрыть своей ехидной ухмылки. Какие травы нельзя собирать после дождя? Ну, наверное, те, которые быстро портятся. Он театрально закатил глаза. После дождя вообще лучше ничего не собирать. Травы впитывают влагу, и если их собрать мокрыми, они начнут гнить еще до того, как ты доберешься до стоянки. Особенно это касается особо нежных растений. Если уж так приспичило собирать после дождя, то только те травы, которые быстро сохнут. Зверобой, тысячелистник или полынь. Но даже с ними лучше подождать, пока влага немного сойдет. Его лекция продолжалась бесконечно. Он рассказывал о том, как правильно заготавливать травы для чая, мята и мелисса. Это классика, но попробуй добавить немного чабреца или душицы, вкус будет потрясающим. О том, какие растения можно использовать для компрессов, подорожник и тысячелистник, твои лучшие друзья, и даже о том, как сделать настойку из валерианы, корни заливаешь спиртом и оставляешь на 2 недели в темном месте. К концу его монолога я чувствовал себя слегка униженным, но набравшимся новых знаний. «Ну что ж», — наконец сказал он, складывая руки на груди, — «теперь ты хотя бы знаешь основы, хотя до настоящего травника тебе еще далеко, да». «Спасибо за урок», — пробормотал я, стараясь скрыть свое раздражение. «Не раньше, чем через пару дней город отрядит для похода в гору группу», — начал он внезапно. «Барта нет, поэтому его заменишь ты. Вместе с Кирой и Гусом вступите в усиление к этой группе. Проведете ребят по маршруту, который вам известен, дальше они уже сами поведут всех к вершине. Дойдете до вершины, группа выполнит свои дела, а когда будете спускаться обратно, разойдетесь. Кира знает, куда нужно идти, она и поведет отряд. Твоя же задача – срезать духовное растение, к которому тебя приведет лучница. Шкатулки для духовных растений у тебя есть? Контейнеры? Есть. Хорошо. Знания у тебя поверхностные, серьезного ничего поручить тебе не могу. Все, что попутно соберешь, сдавай мне, пойдет в счет части твоего долга. Ты доказал свою удачливость. Работай на меня, и будет тебе счастье. Озолочу. Конечно, с готовностью киваю я, мысленно представляя, как втыкаю жадному целителю иглы под ногти. Нужно так нужно. Я отправлю к тебе посыльного, когда потребуется. Пока у тебя есть пара дней, свободен. Я покинул двор целителя, размышляя. Траву и Кира могла бы срезать, а вот мне отдашь, сдашь, в зачет долго пойдет, это уже от целителя. Вот зачем ему нужно было отправить меня на гору. Узнал, что я разбираюсь в травах, Кира или Гус наверняка проболтались, да и духовные травы я помню. Но пока ничего особенного я не показал, Барт мог бы справиться гораздо лучше. Нужно поскорее рассчитываться с Риком и спрыгивать с этого околорабства. В гору еще раз схожу, травы соберу для продажи, и на этом все. Но прежде, Асура, и я поспешил к травнику. Без его помощи мой план просто не сработает. Глава 22. Толкнув деревянную дверь лавки, вхожу внутрь. Меня встречает привычный запах сушеных трав и кореньев. Рой стоит за прилавком, перебирая какие-то листья. Когда я вошел, мельком взглянул на меня. «Приветствую», — кивнул я. «Рой, я кое-что узнал о травах. Хотел бы свериться с вами, правильно ли мне объяснили». Он неохотно отложил листья. «Ну, давай, спрашивай». Я начал пересказывать о свойствах растений, их сбор и обработку, все, что услышал от целителя. Травник слушал молча, иногда кивая, а потом добавил: «Все верно. Не знаю, кто тебе это сказал, но вроде все верно. С целителем беседовал». Рой поморщился. «Не лучшие знакомства. Увы, меня тоже не спрашивали, хочу ли я с ним общаться. Кстати, вспомнил я еще одну деталь, которая не давала мне покоя. Насчет железного ножа вопрос. Я слышал, что травы будто бы боятся железа. Что вы об этом думаете?» Травник усмехнулся и покачал головой. «Говорят так, да. Сигар вот с каменным ножом ходит, на него насмотрелись, вот и пошли эти разговоры. Насколько это правда, не знаю. Я одинаково хорошо готовлю все травы и с железом, и без него. Но тут такое дело. Если хочешь учиться прикладному травничеству, иди к тем, кто в этом деле понимает больше меня. Я тебе могу в десятки раз больше рассказать про то, что делать с растениями после того, как ты их принесешь ко мне в лавку. А вот про сбор или про то, как лучше их доставить сюда, это уже не ко мне. Да и про то, что клиенты с ними потом делают, знаю не так уж много». Я кивнул, обдумывая его слова. Но разговор на этом не закончился. У меня был еще один вопрос, более личный. «Есть еще кое-что. Мне нужна ваша помощь». Травник прищурился и склонил голову на бок. «Помощь? Ну, выкладывай. У меня конфликт с одним человеком. Я знаю, как его остановить, но мне нужно ваше мнение и содействие». Он нахмурился, но ничего не сказал, давая понять, что слушает. Я рассказал ему о том, что происходит между мной и Асурой и дома у парня. Потом изложил свой план. Когда я закончил говорить, травник задумчиво потер подбородок. «Просто показаться ему вдвоем и поговорить, ты уверен, что это сработает?» Наконец спросил он. Пожимаю плечами. «Не совсем показаться и поговорить. Но да, бить лицо или давить на страхи никогда не поздно. Но пока можно попробовать решить проблему иначе». Травник посмотрел на меня, покачал головой и тихо хмыкнул. «Интересный ты парень. Ладно, давай попробуем». Не мог нарадоваться новой добротной обувке. Тяжелые каблуки стучали по мостовой, когда я быстрым шагом миновал прохладный сумрачный переулок. Асура вышел мне навстречу, и на этот раз парень сам не ожидал встречи. Мы столкнулись на оживленной площади, забитой ремесленными лавками и толпами снующих горожан. «Здесь мне ничего не угрожает, потому что нарушение общественного порядка в таких местах, пожалуй, должно пугать его на уровне тирана отца, который всыплет ему, если сына поймают стражники за драку». Асура вздрогнул, как будто увидел привидение, но тут же собрался, пытаясь сохранить остатки достоинства. Его глаза забегали, будто в поиске пути к отступлению, но он быстро взял себя в руки. «Ему ли беспокоиться, чего хотел?» — бросил он, скрестив руки на груди. Мимо меня, будто вокруг было мало места, пронесся какой-то мальчонка с бумажным свертком. Зацепил меня за руку, извинился на ходу и побежал дальше. Я сразу коснулся пальцами кошеля, проверяя, не спер ли его мальчишка, поправил рукав, не отводя взгляда от Асуры. «Ты всегда такой вежливый без своих прихвостней?» — спросил я без тени насмешки. Асура напрягся, его челюсть дернулась, как будто он захотел что-то сказать, но не решился. «Что случилось с твоей самоуверенностью?» — снова надавил я вопросом. Нас разделяли не больше 3 шагов. Мысленно я пытался выстроить тактику дальнейшего общения с ним. Говорить, мол, я знаю, как ему плохо, так себе идея. Асура озлобится еще больше, почувствует себя слабым, да еще и наедине с тем, кого сам всегда считал слабаком. Идти на мировую и протягивать руку тоже бесполезно. Даже если я пообещаю ему и всем его прихвостням рабочие способы честного заработка, подумает, что у меня много денег и будет искать способ их выбить. Идея для кого-то более наивного, чем я. Асура молчал. Его тяжелый и цепкий взгляд будто хотел пробить во мне дыру. Решаю попробовать другой подход, тот, к которому готовился. Выбесить и бежать. Я кое-что знаю про твоего отца, произнес я размеренным тоном, но продолжить не успеваю. Это ты что там вякнул сейчас? — спросил Асура, и с каждым произнесенным словом его голос становился все ниже, а ноздри раздувались от ярости. Ты злишься на других потому, что твой отец несправедлив к тебе. Подкидываю дровишек, ноги напряжены, как стальные пружины. Я готов развернуться и бежать в любой миг. В глазах Асуры мелькнула уже не просто злость, а что-то дикое, неконтролируемое. «Заткнись!» — крикнул подросток, и на его голос обернулось несколько прохожих. «Даже не смей говорить об этом, не смей лезть в мою жизнь». «Но ведь ты лезешь в мою», — все так же спокойно говорю я, намеренно повышая градус напряжения. «Еще слово, и я приду к тебе домой, ты понял?» Асура уже кричал, не стесняясь недоумевающих горожан. Его рука дергалась так, будто он хотел схватить меня за воротник, лицо перекосило от ярости, но я увидел в этом что-то другое. Страх, мне его искренне жаль. Молодого парня, который уже давно живет в семейном аду и потому тянет в ад всех окружающих. В этом городе жестокость, не просто черта характера, а чуть ли не добродетель. Здесь если ты не давишь других, то тебя обязательно задавит. Асура вырос в этом, привык так жить, привык нападать первым, привык не показывать слабости. Но, черт возьми, как же это бессмысленно. Люди должны быть сплоченными, особенно в мире, где так много посторонних врагов. Я надеюсь, что в этом городе еще не все потеряно. Могу я поменять что-то снова, хотя бы для одного человека? Спас же я парнишку, который должен был погибнуть. Конечно, можно выбрать дуэль, бросить Асуре вызов прямо сейчас, дать волю злости. Идеальный вариант, он безоружен, а мой шест спрятан в переулке в 5 домах отсюда. Позвать его туда и хорошенько избить палкой, оставив синяки, переломы и утолив злобу. Парнишка станет первой ступенькой моих побед. Правда, если решать все проблемы силой, я не буду отличаться от того же Асуры. Был еще и другой вариант, грубый и тонкий одновременно. Я мог сыграть на его страхах целую симфонию, краткую и изящную, чтобы тот не успел выплеснуться на мне свою злобу. Мог задеть его страх перед отцом и возвести его в степень. Я мог начать ломать расшатанную психику Асуры прямо здесь, на этой улице. Против отца Асуры я смог бы использовать это без колебаний. Я уже понял, что не все проблемы можно решить разговорами. Против человека, с которым я не справлюсь иначе, возможно, даже заклинание использую. Но здесь, может, глупо, но я верю, что есть шанс вытянуть подростка из ситуации, из которой он не сможет выбраться сам. Поэтому я поступлю так, как уже задумал. Твой отец не прав, и ты знаешь это. Повторяю, заткнись, слабак. Именно так говорит тебе батя, усмехаюсь и добавляю. Попробуй догони, если считаешь себя сильнее. И бегу прочь, со всей силой, со всей скоростью. Тело молодое, могу себе позволить. Он погнался за мной. Я и не сомневался, ведь в его псевдохищной натуре преследовать того, кто убегает. Я его унизил, и теперь ему обязательно нужно доказать свое превосходство. Догнать и схватить меня. Доказать, что он сильнее. Доказать это себе и мне, потому что отцу он доказать ничего не может. Я свернул за угол и едва не поскользнулся на влажном камне. Бегу дальше, слыша за спиной нарастающий топот. Узкий проход выводит меня к заднему двору лавки травника. С разбега я влетаю в открытую калитку, резко останавливаюсь и ныряю за створку, услужливо придерживая ручку. Во дворе все выглядит старым. Потемневший от дождей высокий забор, покосившиеся деревянные ящики у стены, старая бочка с дождевой водой. Травник сидит на лавке за дубовым столом. Возможно, раньше здесь проводились посиделки с его родными, но с того времени ушла куча лет, мебель изрядно потемнела, а двор зарос. Рой посмотрел на меня скучающим взглядом и кивнул, подразумевая что-то вроде: «Ну наконец-то!» Асура ворвался во двор через пару секунд после меня. Я даже подумал, что у меня получилось бы оторваться от него, с нынешней-то тягой к тренировкам. Парень тяжело дышал. Остановившись на мгновение посреди двора, он попытался понять, куда запропастилась его добыча, но ошалелый взгляд нащупал травника, и вся его напускная уверенность исчезла. Ярость сменилась страхом. «Что? Я? Простите, что ворвался? Я?» Слова будто застревали в горле у подростка. Такое уже бывало с ним, когда к нему выходил отец. Асура шагнул назад, но я уже закрыл калитку и теперь преграждал единственный путь к отступлению. Рой вздохнул, глядя на застывшего в ужасе подростка. «Спокойно, я не собираюсь тебя ругать. Так как вы здесь оказались?» Поняв, что его никто не собирается бить, Асура пришел в себя и ткнул в меня пальцем. Я гнался за ним. Мы играли. «Понятно», — хмыкнул травник, ничуть не поверив. «Ты ведь Асура, сын стражника?» «Да-да, садитесь оба за стол, «Будете чаю?» Асура поначалу недоверчиво посмотрел на Роя, с опаской покосился на меня, потом начал переминаться с ноги на ногу, будто его тянуло одновременно и остаться, и убежать, а надо было всего-то перемахнуть через забор. Неужели боялся реакции взрослого человека, ровесника своего отца? Подросток посмотрел на чайник, заранее выставленный на столе, словно ожидая, что из него вылезет змея. Потом резко замотал головой. «Нет, спасибо, не хочу», — пробормотал Асура. Травник лишь хмыкнул. Сначала приоткрыл крышку чайника, оттуда повалил пар, еще горячий. Затем взял чайник за ручку и начал разливать темных оттенков ароматный напиток по трем кружкам. Запах заваренных трав заполонил воздух, смешался с еле уловимыми нотками меда, который тоже присутствовал на столе в небольшой хрустальной розетке. Рядом с ней вазочка с печеньями, простыми, но такими аппетитными, что заурчало в животе и у меня, и у Асуры. «А я думаю, хочешь», — сказал травник спокойно. Он поставил одну чашку перед мальчишкой, другую перед собой и, наконец, указал на третью, кивнув в мою сторону. «Садитесь, оба». Я опустился на лавку первый, сам пребывая в небольшом напряжении, не зная, как поведет себя Асура. «Я лучше домой», — промямлил оробевший подросток. Травник поднял на него глаза и вновь надел строгую маску. В его взгляде не было ни злости, ни угрозы, только лишь спокойная неизбежность. «Понятное дело, что тебе лучше домой, но сперва мы выпьем чай и немного поболтаем». Асура замер. Я видел, как его плечи напряглись еще сильнее. Он оглянулся на калитку за спиной, словно взвешивая свои шансы на побег, а потом медленно подошел к столу и сел напротив меня. На травника Асура старался не смотреть и избегал моего взгляда. «Ну вот и хорошо», — сказал травник и поднес свою чашку к губам. Он сделал глоток и поставил чашку обратно на стол с легким стуком. «Теперь можем и поговорить». Асура был напряженным, как бегун на старте, но все же поглядывал на розетку с медом. Рой откинулся на спинку стула. «Угощайтесь. Вот мед, вот печенье», — сказал он негромко. «Кит, тебя тоже касается. Я пригубил чай». Асура осторожно протянул руку к вазочке с печеньями, но его движения были такими медленными и неуверенными, словно он в любой момент ожидал удара по ладони. Когда его пальцы почти коснулись печенья, рукав рубахи немного сдвинулся, обнажая синюшные следы на предплечье. Рой тоже заметил эти следы и нахмурился. Его пальцы чуть сильнее сжали чашку, но он ничего не сказал. Не заметив нашего обмена взглядами, Асура схватил печенье и сунул его в рот целиком. Быстро прожевал, почти отчаянно, как будто боялся, что у него отнимут еду. Потом потянулся за вторым печеньем и снова замер на мгновение, ожидая реакции. Но никто его не остановил. Тогда он взял сразу два. Травник наблюдал за ним молча. Его взгляд был тяжелым, но не злым, скорее задумчивым. «Как твои дела?» — вдруг спросил он. Асура вздрогнул. Он явно не ожидал этого вопроса. Проглотив кусок печенья, он быстро отвел взгляд и пробормотал. «Нормально». «Конечно, он скажет нормально. Было бы странно ожидать от него другого ответа, особенно если учесть синяки на его руках, и то, что я видел, наблюдая за его домом. Не будет же он рассказывать каждому встречному о том, что его бьет отец».